Глава первая. «Осторожнее!» Крепкие руки схватили меня за плечи, удерживая от падения. Сделав шаг назад, я уже собиралась поблагодарить незнакомца, но он заговорил раньше. «Может, сперва стоило посмотреть, куда идешь, прежде чем заглядываться на полуголых парней?» Его голос был полон сарказма. «Тебя не учили, что так пялиться — это неприлично и вызывающе? В конце концов, это не ярмарка женихов». Напротив стоял высокий темноволосый парень, смотревший на меня с выражением снисходительного неодобрения. «Это он мне?» «Какой дракон его укусил?» Из последнего письма Эллисон я знала, что мужская академия пострадала, и их студентов временно перевели сюда. Но знать одно, а увидеть все своими глазами — совсем другое. Как только пересекла главные ворота академии, я сразу поняла, что недооценила ситуацию. Парней было так много, что глаза разбегались. С правой стороны от главного здания устроили полевой городок с настоящими шатрами, где временно разместились студенты мужской академии. Шатры тянулись один за другим, образуя небольшой лагерь. Там же находились полигоны для тренировок, и парни нисколько не стеснялись тренироваться полураздетыми. Их обнаженные торсы сверкали на солнце, как будто они забыли, что находятся на территории женской академии. Зрелище, мягко говоря, было неожиданным. Наблюдая за ними, я, судя по всему, задержала взгляд дольше, чем стоило бы, и налетела на брюнета. Этот парень сразу решил, что я присматриваю себе жениха. Видимо, для многих девушек объединение Академии стало шансом найти достойного спутника жизни. И незнакомец, недолго думая, сделал вывод, что я одна из них. Ладно, хоть не заявил, что я намеренно на него налетела, дабы познакомиться. «Так, может, это вам нужно? Осознать, что неприлично разгуливать полуголыми на территории женской академии и смущать девушек», — парировала я с вызовом, глядя ему в глаза. «В конце концов, это вы к нам приехали, а не мы к вам. Такое ощущение, что для вас женская академия — просто охотничье угодье. Вы никогда не видели столько приличных, образованных девушек в одном месте, что ведете себя как дикари?» «Девушек действительно много», — он усмехнулся, скрестив руки на груди. «Но вот сколько из них приличных еще предстоит выяснить? Как показывает практика, многим это зрелище даже нравится». Он небрежным движением указал в сторону здания Академии. Я заметила, как из окон выглядывали студентки, не скрывая своего интереса к тренировкам на полигоне. Время от времени доносились восторженные визги, когда кто-то из парней особенно эффектно демонстрировал свои навыки или мускулы. В этот момент я почувствовала, как краска стыда заливает мое лицо. «Почему они ведут себя так вызывающе, а мне становится неловко? Почему я, едва приехавшая, должна отвечать за всех? Этот парень пристал ко мне, словно я олицетворяю всех девушек в академии». «И тебе тоже, иначе ты бы не пялилась, разинув рот, словно никогда мужчин не видела», — продолжил он с усмешкой, явно наслаждаясь своими словами. «Да чтоб тебя за грань откинуло!» Внутри закипало раздражение. «Что он вообще обо мне знает? Этот хам понятия не имеет, скольких трудов мне стоило перевестись из провинциальной академии сюда, а делает такие скоропалительные выводы. Я так долго вырывалась из материнских оков не для того, чтобы тут же угодить в брачные. Но оправдываться? Перетопчется». «Я засмотрелась не потому, что меня заинтересовали парни», — ответила я спокойно. «Просто не ожидала, что вас будет так много. Переживаю, что это станет проблемой». «Волнуешься, что красавчики станут важнее учебы?» Он усмехнулся, явно находя ситуацию забавной, а меня — поверхностной. Я прошлась по незнакомцу оценивающим взглядом. Высокий, с длинными почти до плеч черными волосами и пронизывающим взглядом глубоких темных глаз. В его позе и осанке чувствовалась уверенность человека, привыкшего к вниманию и к тому, что его мнение имеет вес. Легкий тренировочный костюм только подчеркивал его атлетическое телосложение. Не классический красавец, конечно, но такой точно может стать предметом девичьего обожания, бессонницы и пропущенных занятий. Только не в моем случае. Мне потребовалось много лет, чтобы исполнить свою мечту. Поступить в пижаму, как ласково называют девчонки первую женскую академию магии, на факультет некромантии. Мой путь начался ровно с того момента, как магия пробудилась, а мама высказала свое категоричное «нет». И как бы я ни пыталась, все равно стараниями родительницы оказалась в провинциальной академии. И отнюдь не на том факультете, о котором мечтала. Перевестись в пижаму мне удалось фактически чудом. И то только на выпускной, 8-й курс. Но даже этому я была несказанно рада. Тем более, что у меня были планы остаться на углубленную программу, которая займет еще 2 года, и я не собираюсь все портить из-за парней. А вот они могут попытаться. Как ни крути, но не только девчонки присматривают себе выгодную партию. Парни тоже не прочь ухватить перспективный вариант, коим я и являюсь. Хорошо, что у меня дар некромантии. Это многих претендентов срежет еще на подлете. Мама не просто так всеми силами не позволяла мне развивать некромантию. Это не лучшая строчка умений в резюме идеальной жены. Идеальная жена должна быть кроткой и послушной. А некромантка, если ее обидеть, может так рассердиться, что никто и никогда не найдет следов ее мужа. «Нет», — ответила спокойно, добавив в голос каплю снисхождения. «Осознаю, что могу привлечь внимание. Умна, красива, из влиятельной семьи, и к тому же маг не слабый. И знаешь, беспокоюсь, что парни будут липнуть ко мне, как мухи на мед, и не давать прохода. Вот ты, например, чего ко мне прицепился? Вместо того, чтобы принять мою благодарность и идти дальше по своим делам, пристал с какой-то ерундой. Это попытка познакомиться? Неудачная. Во-первых, не люблю, когда мне читают морали. Во-вторых, ты не в моем вкусе. В-третьих, не заинтересована. А если уж не знаешь, как привлечь внимание девушек нормальным способом?» Сказала я с легкой усмешкой, махнув рукой в сторону полигонов. «Просто разденься, авось тогда и тебя заметит», добавила я, напомнив ему, что налетела на него как раз потому, что не увидела. Мы оба заметили полуобнаженного студента в ряду шатров, который махал рукой, явно пытаясь привлечь внимание моего собеседника. Он коротко кивнул в ответ и затем снова повернулся ко мне. «Отличная самопрезентация», — отметил моралист, прищурив глаза, словно теперь видел меня в новом свете. «Только забыла добавить, что странный язык». «Не без этого. Даже не думала отпираться». «И высокомерная». «У меня много талантов», — парировал с легкой усмешкой, ничуть не смутившись. «И не такое слышала в свой адрес». «Не терпится узнать», — хмыкнул незнакомец, чуть наклонив голову в знак вызова. «Полагаю, еще увидимся». «Надеюсь, что нет», — ответила я не менее уверенно и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Парень ретировался, и я вздохнула с облегчением. Не самое удачное начало учебного года в новой академии. Я сделала несколько шагов вперед и тут же заметила знакомые лица. Итан и Эллисон, мои друзья детства, спешили ко мне. Увидев их, я ощутила, как теплая волна облегчения и радости смыла остатки раздражения. Я приветственно махнула рукой друзьям и не смогла удержаться от широкой улыбки. «Наконец-то ты тут!» — Эллисон сжала меня в крепких объятиях. «Как добралась?» «Долго и нудно, но оно того стоило». Я широко улыбнулась, обводя друзей детства внимательным взглядом. Что-то было не так. Напряжение между ними буквально витало в воздухе. Они стояли на расстоянии друг от друга, избегая даже случайных взглядов. Итан нервно щелкал кубиком головоломкой в руках, а Эллисон теребила край кармана брюк. Оба старательно притворялись, что все хорошо. Похоже, их неожиданная встреча всколыхнула старые обиды. Эти двое думали, что смогут убежать друг от друга, но судьба снова столкнула их лбами. И, кажется, для этого не пожалела снести мужскую академию. «Даже не верится, что мы снова вместе, как старые добрые». Попыталась я разрядить обстановку, надеясь, что наша встреча поможет им забыть о ссоре. «Твои волосы?» — подруга увела разговор в другое русло. «Точно». «Совсем забыла. Я вытащила шпильку из прически, и пряди свободно спали на плечи, опускаясь ниже талии. Когда-то давно они были темными, но с каждым годом, по мере углубления в некромантию, чары все больше вытягивали из них жизнь и цвет, оставляя свой отпечаток. Осведомленные только по цвету волос могут сделать кое-какие выводы о моих умениях, но таковых немного за пределами факультета». «Добро пожаловать в сообщество блондинок». Захватив пальцами одну прядь, я вдруг поняла, что пора бы сменить заколки. Весь мой арсенал был зачарован на иллюзию темных волос, чтобы никто не заподозрил, что я тайком постигаю магию смерти. Особенно моя мама. Но теперь, когда она все же выяснила правду, а я фактически сбежала в пижаму, скрываться больше не имело смысла. «Пепельный блонд тебе к лицу». Отказ от иллюзии раскрытия истинного цвета волос ассоциировались у меня с обретенной свободой. Я ощутила, как тяжесть этих лет лжи и скрытности начала уходить. Наконец-то я могла стать самой собой, не прятаться и не притворяться. «Свобода!» — радостно протянула я, наслаждаясь этим новым чувством. И тут обратила внимание на внешний вид подруги. «А ты в брюках? Я оторвала тебя от тренировки, или ты перешла на брючный стиль?» Я прибыла в академию с опозданием на 2 недели, когда все остальные уже вовсю погрузились в учебный процесс. И невзирая на то, что сегодня выходной, у Эллисон запросто могла быть какая-нибудь тренировка. Преподы на боевом — настоящие деспоты. Надеюсь, я не создала для ребят проблем просьбой встретить меня. «Перешла на брючный стиль. Тут ноги так ходят», — хихикнула подруга. «Так намного удобнее. И не только на полигоне». «Они облегают, как перчатка». Я повела плечом в знак протеста. «Может, во время тренировок станта или на полигоне брюки уместны, но в обычной жизни?» «Ну, нет». Эллисон с самого детства предпочитала мальчишеский стиль. Честно говоря, я всегда втайне завидовала ее смелости и решимости следовать своим путем, даже если это шло вразрез с общепринятыми нормами. В платьях ее можно было увидеть разве что на праздниках, как бы леди Харпер не старалась привить ей любовь к рюшам и бантикам. Если в детстве Лис выглядела как сорванец, то сейчас брюки словно стали ее второй кожей. И надо признать, что выглядела она в них очень уверенно и эффектно. «Слово про шматье!» — наконец подал голос Итан. «Хочешь сказать, что это все твои вещи?» Боевик выглядел так, словно не верил, что девушка может обойтись одним чемоданом. Казалось, он ждал, что у ворот вот-вот появится грузовая повозка с моим барахлом. Но 7 лет на бытовом факультете не прошли для меня зря. Вещей у меня действительно было немало. И одежда, и справочники сразу по 2 дисциплинам. Однако магия и сноровка творят чудеса. Все поместилось в единственный саквояж. «Плох тот маг-бытовик, который не может справиться с утрамбовкой чемодана». Я не смогла скрыть в голосе нотки самодовольства. На бытовом факультете я весьма преуспела. Теперь осталось доказать, что я еще и некромант неплохой. С этими мыслями я подняла глаза на главное здание Академии. Оно возвышалось передо мной величественное и строгое. Его каменные стены словно хранили в себе века знаний и тайн. Я с трепетом и восхищением смотрела на него, не до конца веря, что теперь официально зачислена на факультет некромантии. Мечта, которая так долго шла, наконец-то стала реальностью. «Я узнала в деканате тебе в 606-ю». Подруга взяла инициативу в свои руки. «У нас тут временные сложности с переселением, потому вместе жить пока не получится. Что-нибудь придумаем чуть позже. Как все уляжется». Итан помог донести чемодан до самой комнаты. 6-й этаж, 2 шестерки в номере комнаты. Могу сказать, что с этого и начинается прекрасная некроманская карьера», — пошутил он. «Эви, мне нужно идти. Встретимся чуть позже». «Да, конечно». С легкостью согласилась я, махнув ему на прощание. «А ты, Лис, мне еще нужна. Покажи, где тут у вас почта». Мы с Эллисон зашли в комнату, чтобы затащить чемодан. И обалдели от открывшегося вида. С первого взгляда стало понятно, что мои будущие соседки явно не дружат ни с бытовой магией, ни с элементарным умением поддерживать порядок. В воздухе смешивались ароматы духов и косметики. Весь пол был завален яркими платьями, перьями и шарфами. Как будто кто-то устроил здесь стихийное бедствие из тканей. На письменном столе, словно на пьедестале, возвышались несколько пар туфель на высокой шпильке, аккуратно выставленных в ряд, будто они были экспонатами музея моды. «Да...» Эллисон оказалась гораздо более собранной и явно не такой щепетильной по отношению к чужим вещам. Пока я стояла, ошеломленная творящимся вокруг хаосом, она без промедления направилась к единственной аккуратно заправленной кровати и начала убирать с нее чужие вещи. «Но нельзя же так. Мне все равно не горит. А вечером я бы помогла прибраться. Зря, что ли, бытовую магию изучала». «Скажешь, что произошел злобный студсовет», — отмахнулась подруга, «и попросил напомнить о том, что важно уважать чужие границы». «Потом разберемся». Не смогла сдержать улыбки, заметив грозную гримасу Эллисон. «На почту?» «На почту, пока все эти перья не налипли».